По сообщениям южнокорейской интернет-газеты Tongri News, 3 марта южнокорейская организация «Чрезвычайные народные действия за ставку власти по Кынхе» опубликовала обращение в адрес народа и требовала всех встать на 19-й тур всенародной акции со свечами. Организация подчеркнула, что с помощью свеч подтвердить мнение народа, требующего импичмента и ареста по Кынхе. А затем она призвала всех жителей принять участие в 19-м туре всенародной акции со свечами за арест по Кынхе и отставку Хуан Юана, который состоится 4 марта на тему «Март – месяц без по Кынхе – это настоящая весна». Между тем, как сообщает южнокорейская интернет-газета Чаджу Сибо, в тот день в Сеуле Национальное студенческое политическое собрание за ставку по Кынхе провело пресс-конференцию и высказало готовность стоять в авангарде борьбы за импичмент по Кынхе. Эта организация распространила политическую декларацию на тему «Встретим весну без власти по Кынхе».